Глава 16. Затишье перед бурей. Диана. Я ждала вечера со смешанными чувствами. Дворец гудел, как большой улей. Все обсуждали возвращение принца Кейдена. А я все никак не могла понять, зачем отцу это нужно. Часть его плана? Но почему не предупредил накануне? Я ведь могла выдать его неосторожным словом, движением. Выдать, что мы совсем не чужие люди. Или это было спонтанное решение? Только папа ничего не делает спонтанно. Растерянность. Вот и все, что я чувствовала. Вечером, как и накануне, сразу после ужина попрощалась с подругами и отправила Мику спать, а сама вышла в сад. Никто не запрещал участницам отбора гулять в вечернее время. Было свежо, даже прохладно. Я пожалела, что не взяла накидку. Но возвращаться не стала. Наоборот, ускорила шаг. На место встречи снова пришла первой. И снова восхитилась тому совершенству, которое меня окружало. Глицинии пахли так, что кружилась голова. Присела на скамейку, думая о своем, и даже не услышала, как подошел Орион. «Прости, я снова задержался». Сел рядом. «Ничего», — улыбнулась я. «Дела, понимаю». «Нашли преступника?» «Нет». Король качнул головой. И я заметила, как он устал. «Судя по всему, и не найдут. Это ведь не первый раз. Матушка склоняется к версии, что покушение устроил дядя. Я же после его появления вовсе в это не верю. Нет, это покушение похоже на предыдущее. Только никак не могу взять в толк, кому так мешаю». «А кто наследует престол, если тебя не станет?» Тихо спросила я. «Дядя, раз уж объявился. Срок его изгнания действительно давно истек, а титул остается за ним. Вот если убрать из списка дядю, тогда картина становится куда интереснее. У меня прямых наследников нет, у него, как я понимаю, тоже. Хотя об этом разговора не было. И в таком случае на престол Бальвилля могут претендовать две силы. Первый орден богини, из которого выбирают магистров. Но они светлые маги, а след, если и остается, то темный. Вторая — как раз темные маги. У них свой орден, достаточно закрытый, и пока что они держатся подальше от политики. В моем роду темных магов можно пересчитать по пальцам, но как раз один из них, мой прадедушка, и стал основателем ордена. Так что они могут похвастаться каплей королевской крови, которая может течь в ком-то из них. И вот теперь я думаю, не связан ли темный орден с появлением дяди? Мне хотелось ответить, что нет, но я молчала. Нельзя выдавать секреты отца ни в коем случае. Для всех мы должны оставаться незнакомцами. «Вы с дядей не ладите?» Спросила осторожно, ведь Орион считает, что я не знаю их историю. Значит, мне должно быть любопытно. «Не то чтобы не ладим». Орион смотрел на кисти глицинии, а не на меня. «Я сегодня увидел его первый раз в жизни. Матушка, конечно, считала, что я и вовсе не знаю о его существовании. Я подыграл, не стал ее разубеждать. Но отец рассказывал мне о брате, и я знаю, что они виделись незадолго до папиной смерти». А это было для меня новостью. Папа об этом не упоминал. Да я вообще не знала, что он принц. «И теперь мне хочется спросить, о чем они тогда говорили?» Продолжил Орион. «Но он для меня незнакомый человек, не знаю, уместно ли». «Попробуй, почему нет?» Я была уверена, что папа не откажется ответить. «Потому что эта история тянется из прошлого. Все случилось, когда меня еще и на свете не было. Насколько мне известно из архивов того времени и рассказов отца, моя матушка как раз приехала в Ариосу, чтобы выйти замуж за отца. До свадьбы оставалось всего неделя, когда она случайно подслушала разговор принца Кейдена с каким-то человеком, в котором они обсуждали, как свергнуть отца с престола». «Что? Нет, не может быть!» Я замолчала, но, к счастью, Рион принял мое восклицание за удивление. «Нет, это не могло быть правдой. Папа сказал, что Регина его оболгала». «Может», — ответил Реональд. «Вина принца была доказана, он действительно собрал группу заговорщиков, которые были готовы поддержать его в борьбе за трон. И если бы матушка не услышала тот разговор, на следующий день вспыхнул бы мятеж. Мне говорили, было заклинание, которое позволяло Кейдену предъявить права на трон. Не хватило каких-то суток. Все думали, что отец казнит брата, но он пощадил его, как бы в преддверии свадьбы, и отправил в изгнание на 20 лет. 20 лет прошло, принц вернулся. Но если они виделись, значит, примирились? Я никак не могла понять и поверить. Да, отец говорил, что примирились они достаточно давно, и он даже предлагал брату уменьшить срок его наказания, но тот отказался. И почему же брат короля стал заговорщиком? Из-за власти? Как я понял, дело было в чем-то другом. Отец говорил, что молодость — плохой советчик. И когда он сам узнал истинную причину поступка брата, они помирились. А потом отец умер, и я, признаться честно, как-то забыл об этой истории. И если бы матушки не доложили, что принц вернулся в Бальвиль, не было бы никакого отбора. «Думаю, тебе стоит поговорить с дядей», — сказала я. «Возможно. Но сначала хочу присмотреться, что это за человек. Его появление было эффектным. Чего стоит один этот зверь?» «Гускус», — добавила я. «Ты разбираешься в чудовищах?» «Я жила в краю, где таких много. Они водятся в горах, нападают на путешественников. Всегда внезапно обездвиживают ядом, и затем жертва умирает». «Какое милое создание», — пробормотал Орион. «Тсс!» Я прислушалась и явственно различила шаги. «Сюда кто-то идет, надо уходить». «Поздно, не успеем, сюда». Орион увлек меня к повороту лабиринта. Мы спрятались среди цветов, стараясь не помять их, но так далеко никто заходить и не стал. Видимо, те, кто решил погулять в столь поздний час, выбрали нашу скамейку. «Вот видите, здесь никого нет», — раздался девичий голос. «Карина Леандоса», — шепнула я Риону, он кивнул. Мы стояли так близко друг к другу, что я щекой чувствовала его дыхание. Рион осторожно привлек меня к себе, чтобы нас не заметили. «Такое чувство, что во дворце везде уши», — говорила вторая. «А это Ингирда Донецкая», — узнал Рион. «Точно, точно». «Ульдина Веросская», — заключила я. Все три принцессы собрались тайком. Интересно, для чего? «Я так волнуюсь», — продолжала Ульдина. «Понятия не имею, что нас ждет за испытание». «Зато знаю я», — ответила Ингирда. «У меня есть во дворце свои глаза и уши, только молчок. Никто не должен знать». «Правильно, не дадим этим, леди», — с презрением сказала Карина, — «занять наше место в финале. Наша задача — дойти до финала втроем». Я фыркнула. Объятия Риона стали крепче, но он вряд ли об этом даже задумывался, прислушиваясь к разговору. «Нет, это же надо!» — бушевала Ульдина. «Я, принцесса крови, должна сражаться за руку короля с какой-то торговкой. Унизительно!» «Тише ты!» — остановила ее Карина. «Ингирда, что за испытание?» «Создание сложных заклинаний. Всего их 8. Вот список. Нам надо за ночь выяснить, как они создаются, и потренироваться. Насколько я поняла, будут учитываться скорость и правильность применения. Запоминайте, и главное, никому ни слова». Принцессы изучили список и поспешили обратно во дворец. Я обернулась к Риону. Казалось, что он вот-вот запылает от ярости. «Принцессы? Да я лучше женюсь на торговке, чем на любой из них!» — воскликнул он. «Тише!» — взяла его за руку. «Не принимай так близко к сердцу. Вполне ожидаемо, что принцессы приехали сюда только ради брака и будут использовать любые методы, чтобы достичь своего». «Не тут-то было. Я немедленно иду к матери, и завтра будут совсем другие испытания, клянусь». «Хорошо бы, потому что я не уверена, что смогу применить хотя бы одно из заклинаний в списке». «Прости, Диана, мне надо идти, до завтра». Ирион умчался, прежде чем успела его остановить. «Как бы я поступила, если бы от отбора зависела моя судьба?» «Наверняка так же». Поэтому не обижалась, что Рион исчез так быстро. Ему надо было поговорить с матерью, а я опасалась встречи с отцом, потому что у него тоже возникнут вопросы, а еще потому, что Рион заронил во мне сомнения в его искренности. Почему папа не сказал мне о заговоре? Побоялся, что не стану ему помогать? Но он ведь мой отец. Если бы он объяснил, я бы поняла. Тихонько поднялась в свою комнату, открыла дверь спальни и отпрянула, увидев черный силуэт у окна. «Тише, это я». «Папа, он пришел, как я и думала, и что-то подсказывало, разговор будет не из легких». «Где ты была?» — сурово спросил отец. «Дышала воздухом», — ответила я. «В комнате душно». «Одна?» «Сказать правду, солгать?» «Нет, не одна». Отец нахмурился. Сейчас он больше не играл роль, как днем, а был собой, и я прекрасно видела, что он на самом деле злится. «Диана, я просил тебя соблюдать осторожность». «Просил. Но ты снова гуляешь наедине с посторонним мужчиной». «Рион не посторонний», — вспыхнула я. «Более того, ты хочешь, чтобы я стала его женой. Не значит ли это, что мы должны хотя бы подружиться?» «Брак, основанный на дружбе? Забавно», — хмыкнул отец. «Я хочу, чтобы ты победила в отборе, а не разгуливала ночами напролет с мужчиной, подвергая опасности свою репутацию. Что мне сделать, чтобы ты меня услышала?» «Я и так слышу тебя, папа». Вот только я не собиралась прекращать общение с Рионом. Я была нужна ему сейчас, после этого покушения, когда весь дворец стоял на ушах, и не понимала, почему папа против, если сам же меня сюда отправил, или его план мести не включал нашей дружбы. «Почему ты решил вернуться во дворец?» — задала наиболее волнующий меня вопрос. «Узнаешь в свое время». Отец отвернулся к окну. «Ты ничего не хочешь мне рассказывать. Как я тогда могу понять, что делаю что-то неверно? И зачем тебе гускус? И к чему иллюзия?» «Слишком много вопросов, Диана», — хмуро отвечал он. «Потому что ты не даешь ответов. Ты мне не доверяешь?» «Ты еще слишком юна, девочка моя». «А для замужества не слишком». Отец сел в кресло и потер виски руками. Мне стало стыдно. Ему и без меня приходилось нелегко. Что бы я делала, если бы мы поменялись местами? Если бы я была вынуждена вернуться домой спустя 20 лет после обвинения в преступлении? «Папа, а ты действительно организовал заговор против предыдущего короля?» — тихо спросила я. Отец усмехнулся. «А говоришь, от твоего общения с Рионом нет вреда. Мальчишка много болтает. Надеюсь, ты не сказала ему ничего лишнего?» «Нет, конечно. Я прекрасно понимаю, о чем стоит говорить, а о чем нет». Стало даже обидно. Почему он настолько мне не доверяет? Я ведь не сделала ничего, чтобы заставила во мне сомневаться. «Да, твой новый друг не солгал», — продолжил папа мгновение спустя. «Я действительно хотел свергнуть с престола своего брата. Но мне было всего 20, и казалось, что это решит все проблемы. Оказалось, что не решит». «Какие проблемы?» Отец смотрел куда-то мимо меня. Он явно был мыслями слишком далеко. «Не стоит об этом», — тряхнул головой. «Дело прошлое, нечего о нем вспоминать». «Значит, королева сказала мужу правду?» Папа глянул на меня так, что стало не по себе и захотелось извиниться, но я ждала хоть какого-то ответа. Вместо этого он резко переменил тему. «За мной следят, поэтому приходи ко мне только в крайнем случае. И лучше посылай своего укускуса. Он передаст мне все, что нужно. И в который раз прошу тебя, Диана, не стоит сближаться с Рионом больше положенного. Да, может, он и неплохой человек, я не знаю. Но он король, и это многое меняет. Он снесет тебя со своего пути и не заметит». Тогда зачем мне нужен этот отбор? Я никак не могла понять. Еще раз говорю тебе, всему свое время. Пока что делай то, о чем прошу. Ты готова к завтрашнему испытанию? Боюсь, что нет. Вздохнула я. Мы с Орионом случайно услышали разговор трех принцесс. У одной из них есть информатор среди тех, кто готовит испытания для отбора. И к ним в руки попали задания для завтрашнего этапа. Это будут какие-то сверхсложные заклинания. А я знаю их только в теории, и то не все. Правда, Орион обещал, что задания изменят. Но какие бы заклинания там ни были, разве я справлюсь? «У тебя есть браслет», — возразил отец. «Браслета мало, нужны знания. Что я смогу предъявить королеве?» «То-то же, что ничего. Поэтому последующая неделя на отборе вполне может оказаться для меня последней». «Что ж, думаю, завтра мне стоит присутствовать на испытании», — усмехнулся отец. «Так сказать, лично убедиться, что у Бальвиля будет достойная королева, как думаешь?» «Он шутит? Или всерьез? Я уже перестала понимать своего отца, а ведь думала, что знаю его, как никто другой». «Даже если ты будешь там, то ничем не сможешь мне помочь», — ответила со вздохом. «Увидим. Не беспокойся раньше времени. И помни, о чем я тебя просил». Отец встал, неловко меня обнял и пошел к двери. А мои вопросы так и остались без ответов. Но я не рискнула настаивать. Рано или поздно он обо всем расскажет. Только боюсь, к тому времени от меня уже ничего не будет зависеть.